Между замыслом и исполнением нет разницы. Он не успевает ничего растерять. Эмоциональность, которая лежит в начале его творческого процесса, доходит до результата, не расплескавшись. Доходит к чистоте, в первозданности, непосредственности, наивности. Таким был его цвет граната. Я не говорю о его неангажированности, тут дело даже не в этом. Он для всех нас недосягаем. Мы так не можем. Мы служим. Это была их последняя встреча. Тарковский уезжал в Италию. Он сказал: «Сережа, ты знаешь, что я не богат. Единственная моя драгоценность — это перстенек с изумрудом. И я хочу, чтобы он был у тебя. Ты ведь любишь такие вещи». У Сережи навернулись слезы. В тот вечер у нас был оператор Александр Антипенко, друг Параджанова, и он всех сфотографировал. Вообще, каждый раз, когда Андрей Арсеньевич и Сергей оказывались в одном городе, они обязательно встречались. Дела студийные, на студии секса нет. Все названо, и потому не называю имена. Все сказано, и потому молчу в такие времена. Леснянская. Режиссер Р. появился у нас в 60-х годах, пришел из института сразу режиссером. Это раньше мы все обязаны были работать ассистентами, а потом уже стали приходить сразу постановщиками. И оказалось, что не обязательно было тратить лучшие годы нашей жизни на ассистентство. Вполне можно клеить под газетный текст и даже делать пошленькие штучки без ассистентского стажа. А прямо с институтской скамьи, особливо если занимаешься еще и в высшей партийной школе. А он-то как раз и занимался. Эр был коренастый, молчаливый, больше смотрел вокруг, чем говорил. Делал короткие картины спокойно, без эксцессов, которые обычно сопровождают нашу работу. Он был еще холост и ухаживал за моей ассистенткой Леночкой, когда мы снимали в Ленинграде. Он приехал туда впервые, ходил по городу с фотоаппаратом и беспрерывно снимал. Ленке стало с ним скучно, и больше она с ним не ходила, хотя он упорно приставал. Однажды я жил с ним в одном номере в Киеве. Мы ездили на конференцию. Он был очень чистоплотный, мылся часами, утром и вечером, и страшно ругал одну нашу коллегу, которая, к слову, была сильно старше его, за то, что она не пускала его к себе в номер, а он ее жаждал. По-моему, жаждать ее можно было лишь на необитаемом острове. И он отомстил ей, проголосовав против нее в какой-то номинации. Несмотря на молодость и напористость, успехом у женщин он не пользовался, хотя подъезжал ко многим. Долго он приударял за одной нашей редакторшей, красивой девушкой с толстой длинной косой, таких теперь ни у кого нет. Дело шло к свадьбе, когда он вдруг женился на дочери высокопоставленного чиновника и стал приезжать на студию на «Черной Волге». Тут все и обратили на него внимание, особенно на Волгу. Окончив высшую партийную школу, он начал делать бешеную карьеру. Часто давал понять, что он запросто бывает у Филиппа, председателя Госкино Ермаша. Ухитрился спихнуть с поста художественного руководителя объединения Екатерину Вермишеву,